Глава 22. Разговор с отцом. Прошло уже несколько секунд, а слова Яны все так же звенели в моих ушах. Казалось, сбей меня сейчас грузовик, я все равно была бы не так оглушена, как тем, что сказала Яна. Пыталась мыслить трезво. Тем более Рад не похож на безответственного папочку, бросающего своих детей. А вдруг сын? Он будет оборотнем? Или не факт? Я пока не настолько знаю все тонкости нового открывшегося мне мира. Но в любом случае вероятность есть. И неужели Рад или даже князь Муниса позволит вот так и вот разруливать по нашему миру оборотню, который даже не будет знать, кто он такой? Вроде логичные доводы, но все же ревность и обида на Рада ядовитой гадюкой проскользнула в душу. «А это точно его ребенок?» – спросила я. «Что?» – взвилась Яна. «Ты за кого меня принимаешь?» Опустила голову и всхлипнула. «Конечно, его, Машк!» Она уткнулась лицом в мое плечо. «Я не знаю, что делать. Отец меня прибьет. А еще я влюбилась в Рада по уши!» Она подняла голову. «Машк, но ты же у нас самая молоденькая в семье!» «Умничка, отзывчивая! Машк, дай мне стать счастливой! У тебя же еще все впереди!» «Да, он старше тебя на 15 лет! Это же ого-го разница!» Голова гудела. Моя едва наметившаяся картина счастья и радужного будущего с сильным и надежным мужчиной рушилась. Я не знала, как себя вести, что думать. Он же... Мы целовались! Называл меня истиной. Говорил, что такие, как он, никогда не бросают. И это я могу его ранить. Неужели лгал? Раду нужно переспать с истиной, чтобы снять проклятие. Что, если попробовал с Яной, понял, что не помогло и переключился на меня? «Он называл тебя истиной?» Не своим голосом спросила я. «Что? А, да, да, называл!» Подозрительно, конечно. Моя сестра не самый честный человек. Рад не говорил ничего подобного. Плюс все его знакомые и друзья показывали, что он очень избирателен к женщинам. Почему-то ему я верила больше, чем родной сестре. Ясно. Я поджала губы. Что ж, значит, пойдем разбираться. Что? Стой! Ты куда? Домой? Спрошу его, как так вышло? Яна выглядела удивленной. Похоже, она рассчитывала, что я убегу в слезах или еще что. Возможно, раньше я так и поступила бы. «Машк, я родителям рассказала!» — обрадовала сестра. «Они в ярости! Думают, что ты у меня жениха увела! Уверена, что хочешь с ними говорить!» Я снова почувствовала укол страха. «Я очень надеюсь, очень, что все это ложь. Что Рад не обманщик и не стал бы бросать ребенка, даже если он от такой чокнутой девицы, как моя сестра». Мы поднимались по лестнице. Янка пыхтела за спиной, но я старалась не думать о ней. Я царапала стебли цветов, не зная, с чего начать разговор. Было страшно. Сознательно я убеждала себя, что все это обман. Но где-то внутри поселился маленький пакостный страх. Я открыла дверь, из которой убежала вчера, и с опаской огляделась. Все как раньше. Хотя, с чего бы ему меняться? Дверь в комнату Артема открыта. Видно приставленные к шкафу чемоданы. Освободил место родителям, значит. Как благородно. Разувшись и робко обнимая букет, я прошла в кухню, откуда слышались голоса. А чего-то вспомнились те моменты, когда мы собирались за одним столом всей семьей. Янка и Артем вечно спорили и шумели. Мама их ругала. Но как-то по-доброму. Сейчас все изменилось. Говорили мужчины. В основном Артем. А отвечал ему Рад. Спокойно и рассудительно. Тема явно пока не касалась беременности Яны. Они обсуждали вчерашнее нападение на магазин. «Мы видели только записи камеры на противоположном конце улицы», — объяснил Рад. Это не шпионский фильм, Артем. Нельзя улучшить несколько темных пикселей, обозначающих силуэт человека. Мы можем сказать, что он был один. Я понимаю, это очень обидно, и вы правильно сделали, что написали заявление. Теперь нужно дождаться официального расследования. «Привет!» – поздоровалась я, входя в кухню. «Как уютно! Мама хлопочет у плиты, брат, папа и Рад сидят за столом. Букет на окне. Пахнет чем-то жареным и очень-очень вкусным. Как же я соскучилась по маминой стряпне!» Едва я обращаю на себя внимание, все взгляды притягиваются ко мне. Рад ободряюще улыбнулся, Артем ухмыляется, а папа угрожающе опускает подбородок. Мама отчего-то выключает плиту и отходит к окну, складывая руки на груди. Не могу понять по ее лицу, как она относится к происходящему и что именно Яна ей рассказала. «Явилась, наконец», — хмыкает отец. «Знаешь, Мария, когда я отпускал тебя в город, то думал, что цели у тебя адекватны и правильны, что ты будешь учиться, помогать с магазином, но твой образ жизни очень сложно назвать нормальным. Ночные клубы, странные друзья». Я сжалась и глянула на Рада. Он приподнял бровь, мол, ответь ему. «Это не так!» – тихо отозвалась я. «Я готовилась к экзаменам, правда, но не прошла по баллам. Другие оказались сильнее, и...» «Это отговорки, Маша», – перебил отец. «Люди умудряются учиться и в более плохих условиях. Скажи, разве у тебя не было крыши над головой, продуктов в холодильнике? Ты болела и не могла попасть в больницу, чтобы получить помощь? У тебя были все возможности, чтобы поступить. Не было только одного – желания». «Но это не так!» – горячо возразила я. Отец закатил глаза. Он всегда так делал, когда не верил ни единому моему слову. Хотелось убежать, спрятаться. Я снова посмотрела на Рада и получила еще один намек. «Продолжай». «Я сдала экзамены хорошо», – выдавила я. «И по баллам я проходила. Могла бы лучше, если бы не проводила все время на работе». «То есть это мы виноваты в том, что ты плохо готовилась?» – подел Артем. «Достаточно», – возразил Радомир и поманил меня к себе. Я готова была залезть к нему на руки, спрятать нос у плеча и расплакаться, если он так же ласково погладит меня по волосам. Сердце колотилось. Я села на стул рядом с Радом, и стало не так страшно. «Он меня защитит, так? А что, если Рад правда отец Янкиного ребенка?» «Поступление в университет – задание ответственное». Спокойный бархатистый бас будто обнимал. «Не всегда получается разобраться самому в сложных темах. Для этого нужны репетиторы, какие-то дополнительные задания. Система образования сейчас такая, что с одними только школьными знаниями ничего не получится». «Радомир». Папа поднял ладонь. «Я понимаю, что вы очарованы влиянием моей дочери. Извиняюсь за это. Эту черту я тоже крайне удивлен в ней увидеть. И мне жаль признавать, что она обдурила не только нас». «О чем вы?» Медведь поднял бровь. «Мария, может, ты перестанешь изображать испуганную лань и признаешь, наконец, что нарочно увела у сестры мужчину?» Практически прорычал отец. «Мечтала о хорошем будущем, да? Где не нужно будет учиться, работать, жить безбедно и в удовольствие? Я разочарован в тебе, дочь».